Глава 5. Как дядька за кладом ходил. «Вот ты, говоришь, пожадничала». Дедлёва задумчиво рассматривал выстроганную из дерева свистульку. «А я так думаю, в худой час отправилась Пантелеевна в лес». «Худой?» Лида отложила работу и посмотрела на деда с ожиданием. Она уже знала, что за подобным вступлением последует очередная интересная история. «Худой. Опасное время, в которое всякие нехорошие случайности возможны. Почувствовать его приближение просто. У каждого бывало, наверное. Собираетесь сделать что-то или по делам пойти, а внутри словно не пускает. Ни предчувствия нет, скорее, нежелание. И толком объяснить себе трудно. Отчего так? Но хочется отложить запланированное. Умный человек так и сделает. Переждет время. А некоторые не обращают внимания, вот и попадают. Как Пантелеевна-то. Как мой дядька. Дядька мой, отцов брат. По молодости повстречал иных в духов день. Ну и заработал себе на всю жизнь отметину в память о бесшабашном своем поступке. Здоровый шрам через все лицо, от лба к подбородку. Как только глаза уцелели, пометили его нечистые. Духов день — особое время. Именины земли. Все вокруг радуются и ее благословения и спрашивают. Каждый на свой лад. Угощения готовят, да в поле выносят с поклонами. Молодежь гуляет, девки босые хороводы водят, песни да танцы у них весь день. Работать нельзя, знай себе празднуй. У нечистых свои резоны. Тоже ночью гульбу устраивают, да такую, что гул и грохот по окрестностям далеко разносится. Хозяйки еще поутру спешат у порога защитную линию провести. Кто мелом рисует, кто дорожку из высушенной травы насыпает, кто прутья да ветки заговоренные укладывает. Все для того, чтобы оградить жилище от нечисти. Очень активной в это время она становится. Старые люди говорили, что в духов день клады из земли показываются, и при желании да сноровке можно попробовать их разыскать. Один старожил из местных, коренных, божился, что в заброшенном колодце, что на окраине деревни, ведро золотых царских червонцев с давних пор припрятано. «Мне еще батька баял», — твердил дед, а он от своего отца узнал. «Кто спрятал, не ведаю, а только лежит, полеживает добро до сей поры». Молодежь слушала да посмеивалась, не особо верила. «Небось, пусто там давно, если трепали о монетах по всем перекресткам». «А вот и не пусто», — распалялся дед, — «под охраной они колодезника никому не добраться». Колодезник — дух, хозяин колодца. «И тут-то захотелось дядьке моему попробовать золотишком тем разжиться. Перед девчонками опять же покрасоваться, не без этого. Молодость безрассудна бывает. Он возьми да заяви, что нынче ночью отправится к тому колодцу и добудет клад. Раньше в деревнях по два колодца ставили. Один для общего пользования в центре селения, чтобы всем сподручно было по воду ходить, а другой за околицей. Особый он был. Для хозяев леса предназначено или для степных, если деревня среди полей степей находилась. Так вот, сказано, сделано. Поначалу отговаривали дядьку, да только напрасно все. Если втемяшилось, что ему в башку не выбьешь. Пойду, говорит, и доказательства представлю, монеты оттуда принесу. Охотников сопровождать его не нашлось. А как вечер зашел, словно заскреблось что-то внутри, сильное нежелание возникло в авантюру эту пускаться. Но пересилил себя, и, как выкатилась на небо румяная луна, отправился на дело один. Еще издали увидел он одинокий черный силуэт старого колодца. А когда подошел поближе, то разглядел на краю сруба небольшое что-то, темное, лохматое. Показалось ему, что кошка. Дядька камень с земли поднял, да бросил в нее. И попал, потому что ухнула она и взлетела шумно, скрылась в стороне леса. Сова. Не по себе дядьке сделалось. Известно ведь, что сова любит с нечистью водиться. Пожалел он, что эту авантюру затеял. И денег дармовых уже не надобно, и страшно. И так захотелось ему обратно домой. Да только отступать нельзя, изведут ведь насмешками. С трудом отодвинув крышку колодца, дядька попытался рассмотреть, что там внизу. Светил фонарем, приглядывался, все без толку. Бросил камень — ни звука. А ведь плеснуть должно было где-то в глубине. И тогда решился дядька ведро спустить, проверить, далеко ли вода. Ведро рядом обнаружилось. Колодец хоть и старый, замшелый весь, по всем правилам поставлен был. Только вместо цепи — веревка. Ну и ухнул то ведро дядька вниз. Когда веревка на всю длину раскрутилась, плюхнуло что-то. Стал он ворот крутить. Туго идет, тяжело. И ручка склизкая из рук выскальзывает. Пока вытащил ведро, обессилел. А ведь не худосочный был, крепкий парень. Смотрит. В ведре вместо воды грязища. То ли ил, то ли еще что. И воняет болотиной. Невозможно. Успокоиться бы ему на этом, да домой пойти. Но раззадорился дядька, в запал вошел. Решил сам туда спуститься. Не иначе над ним иные уже тогда потешились, разум замутили. Не мог человек в здравом уме до подобного додуматься. Вот только отвязать веревку от ведра не получилось. Мудреным узлом она к ручке крепилась. Ругнулся дядька, да плюнул с досады в колодец. И сразу загудело, зашумело внизу, и поднялся из глубины столб воды бурлящий, и пар повалил, как от кипятка. Дядька еле отшатнулся, а из лопухов, что возле колодца росли в изобилии, полезло всякое. Запрыгнул на сруб кто-то маленький на двух ногах, весь шерстью заросший, зыркнул на дядьку, его хмылки клыки показал. А после сиганул прямо в центр образовавшейся водяной воронки. За ним цепочкой пошли остальные, махонькие все, но до того страшенные. Человеческого в них почти ничего не просматривалось. Лепились к телам у кого крылья, у кого ноги на вроде куриных, у кого рога или гребень петушиный. Рассмотреть их было невозможно. Они исчезали в колодце с такой скоростью, что дядька едва успевал считать. Вот ведь столбом стоял, глаза таращил, а нечистых пересчитал. И когда последняя на сруб влезла, вроде женского полу карлица. То ли в лохмотье вся закутанная, то ли в лоскуты, облизающие кожи, машинально произнес шепотом: «Шестая». Тут она на дядьку искакнула, прямо на грудь. Заорал он, и ну ее отдирать от себя. А карлица крепко вцепилась, скалится. Псиной мокрой воняет гадостно. И в голове у дядьки голос, странный такой, словно механический, без эмоций, без пауз прокручивается. «Забудь, забудь, забудь». В кармане у него пузыречек припрятан был с настоем чертополоха. У одной знающей старухи попросил, на всякий случай. Изловчился он кое-как, доплеснул этой водицей в карлицу, прямо в рыло ее. А она его в ответ и продрала когтищами по лицу, а после соскочила и плюх колобком в колодец. И дядька бежать пустился, только в другую сторону. Так закладом и сходил. История эта доподлинная. В нашей семье любимая. Столько раз ее друг другу рассказывали, никогда не надоедала. А теперь и вы про нее знаете. Так-то вот.